Их восклицания прозвучали одновременно, пишет Нолли, хотя и исходили из 200 ртов сразу. Этот поразительный опыт позволил сделать вывод. 270 метров ток пробегает мгновенно. Понадобился еще век, чтобы Джеймс Клерк Максвелл установил. Электричество распространяется со скоростью света. 6 лет спустя Бенджамин Франклин сумел поймать молнию в небе при помощи ключа, привязанного проводом к воздушному змею. Заняться электричеством Франклина подтолкнула статья в лондонском журнале «Gentleman's Magazine», которую он прочел с некоторым опозданием в Филадельфии. В статье шведского биолога Альбрехта фон Халлера был описан вариант опыта, проделанного Стивеном Греем, с мальчиком в качестве конденсатора. Ребенка теперь ставили на изолирующую подставку из смолы и заряжали от электрической машины. При приближении кого-либо к мальчику между ними проскакивала искра, и оба испытывали острый приступ боли. Франклин долго размышлял над применениями этого явления, провел несколько похожих опытов сам и вскоре задался вопросом, не напоминают ли такие разряды обычную молнию. Его опыты с молнией оказались невероятно опасными. Целью самого известного из них было продемонстрировать устройство громоотвода. Эксперимент проходил в Марли-Ле-Виль под Парижем. По указанию Франклина установили длинную металлическую мачту, и когда грозовые облака наконец собрались, ученый попросил местного сторожа, отставного солдата, коснуться мачты проводом, конец которого заранее погрузили в стеклянную бутылку. Раздался страшный треск, шипение. Все увидели, как проскочила огромная искра, и почувствовали запах серы. Ошеломленный ветеран выронил бутылку и побежал искать деревенского священника, поскольку решил, что только что стал свидетелем пришествия дьявола. На следующий год профессор Санкт-Петербургского университета Георг Вильгельм Рихман повторил тот же опыт. Он был уверен, что в такие времена даже физик имеет шанс проявить силу духа. К несчастью, его эксперимент закончился трагически. Рихман во время опыта погиб. Практическая полезность открытия Франклина вскоре уже не вызывала сомнений, а потому он заслужил уважение Людовика XV и ненависть Абе Нолле, который до прибытия Франклина в Париж был убежден, что американец – вымышленная фигура, придуманная его Нолле многочисленными врагами и завистниками. Замороженная курица и смерть философа. Принято считать, что Фрэнсис Бэкон, годы жизни 1561-1626, первым сформулировал, что такое научный метод. Дабы осмыслить природу, прежде всего необходимо отказаться от предрассудков. Истину следует искать путем индуктивных логических обоснований, оставаясь скептиком и проверяя на опыте все возможные выводы. Пристрастие Бэкона к экспериментам и сыграло с ним в конце концов злую шутку. Бэкон был хитроумным политиком и сумел получить дворянское звание за заслуги перед британской короной, при этом он умудрился нажить множество врагов, чем, по крайней мере, отчасти обязан изучению законов природы. Позже Роберт Гук говорил, что так случилось из-за его, Бэкона, бесцеремонного вмешательства в дела философии того времени. Неудивительно, что в конце концов Бэкон впал в немилость. Обвиненный в коррупции, он был снят со своих должностей и изгнан из Лондона. Когда король Яков умер, Карл I смягчил наказание и позволил Бэкону посещать столицу. В один из холодных снежных дней, в марте 1626 года, философ оказался в одном экипаже с королевским лекарем. Разговор зашел о влиянии холода на сохранность пищи. Попутчики обсуждали, что лучше – хранить мясо во льду или в соли. В конце дискуссии они договорились поставить эксперимент в Хайгейте, деревушке к северу от Лондона, которую они проезжали. И вот они остановились в Хайгейте, купили цыпленка у крестьянки, которая его тут же зарезала и выпотрошила. Тушку спорщики набили снегом, а потом снегом же обложили ее со всех сторон.